и на лице его видно что-то отразилось, потому что по мере его рассказа, горестного и нищенского, выражение ее лица тоже менялось. От недоверия через презрение к полному недоумению и в конце явно злобы. Но она не стала давать волю чувствам, а как бы с облегчением сказала, что она знала, что можно все уладить, и жестко глянула на своего сопровождающего, который во время всех этих цирлих-манирлих сидел тумба-тумбой, не произнеся ни слова. «Теперь надо заводить разговор о деньгах», — начала она. «Мы платим вам хорошую цену — 60 000 баксов, хотя ремонта тут на все 100. Хрен, а также редьку с чесноком тебе в нос и в другие места», — сказал себе ВН, и, скроив обиженное лицо, поднял обе руки. «Господь с вами, мадам! Такие комнаты на Цветном бульваре, рядом с метро и прочее, да они стоят 100 или больше! Нет-нет, не надо меня обувать. Я тоже поднаторел в квартирном вопросе, пока тут все происходило. Да и друзья меня просветили. Давайте не будем ссориться. У нас была такая доверительная беседа». Короче, начался торг, где ни одна сторона не хотела уступить. Но все шло в манере фальшиво-театральной любезности, как в плохом драмкружке. В конце концов сошлись на 75. И когда мадам встала, чтобы уходить, Владимир Николаевич остановил ее. «Увы, мадам, но завтра с утра за мной придет машина, и я бы хотел получить деньги сейчас. Если их нет при вас, подождем, пока ваш помощник за ними съездит». Дама опять была вскинулась, но, видимо, Владимир Николаевич настолько ей надоел, что она готова была на все, чтобы видеть его в последний раз. И все-таки она была не глупая баба, потому что почувствовала в нем что-то, какую-то чертовщинку, которую понять не могла, и потому несколько опасалась. Или, если и не опасалась, то не хотела с ним завязываться. Деньги появились, расписки были написаны, от нотариуса Владимир Николаевич благородно отказался, намекнул прозрачно, что все они законопослушные граждане, и, думается, никому эти официозы не нужны. Но если так полагается, то он в любое удобное время будет здесь. Они, наконец, ушли, и Владимир Николаевич потихоньку выглянул из-за шторы. Мадам села в БМВ, амбальщик предупредительно открыл дверцу, а потом плюхнулся за руль. А он сам, снова без сил, грохнулся на тахту, и ему вдруг захотелось чего-нибудь выпить. Водки, коньяка, шампанского, чего он никогда не пил. Так, в гостях бокальчик сухонького, а тут... Но какая напряженка пошла, как только погибла тетка и объявились эти деньги. Он даже заставил себя встать и порыскать в буфете, куда он не заглядывал вообще ни при тетке, ни без нее. И что же? Там стояла початая бутылочка водки «Белый орел». Вот тебе и теточка Ларисочка. Она, оказалось, не только покупала себе золотенькие украшенницы, а еще и водочку дорогую попивала без племянника. И Владимир Николаевич, поминая тетку незлым тихим словом, выпил рюмку водки и подумал о том, что тетку свою он не знал совершенно. Рюмка так его развезла, что он заснул. А проснулся, когда солнце уже залило всю комнату. Оно у них бывало только рано утром, и его как подкинуло. Немедленно надо собираться. Эти его не оставят в покое. Приедет амбал, шарахнет воин по голове, заберет деньги и... прощай, клуб и сама жизнь. Он был уверен в таком раскладе. Уж больно гнусной была дамочка. Убийца в натуре. Он покидал в чемодан и сумку все свои и лучшие теткины вещи. Кое-какую посуду, чтобы не навести на ненужные размышления этих. Закрыл дверь, схватил левака, хотя ехать было всего ничего, и прибыл на новое место жительства, даже предварительно не позвонив. Правильно смекнул и сделал Владимир Николаевич, потому что 40 минутами позже явились на неприметном москвичонке его, так сказать, новейшие друзья, и, тихо открыв дверь нужным инструментом, ворвались в квартиру. Были они, естественно, без дамы, но по ее навету. Но там никого не было. И стало ясно с первого взгляда, что хозяин покинул квартиру навсегда. И где его искать, неведомо. И надо ли? Сами они решить не могли. Да и как искать? Где? По всей Москве колесить? Я говорил, надо было сразу в обрат идти и этого ханурика брать за яйца. Но она, так они называли свою крутую хозяйку, все из себя что-то корежит. Вот и плакали денежки. А тебе что, кисло? Твои, что ли, бабки? Да насрать на нее. Я вообще скоро свалю. Обрыдла она мне со своими выебонами, — отозвался молодой, все так же жуя жвачку. Тот, что был постарше, думал так же, но был в силу возраста поосторожнее и поисполнительней. Да и место шофера-телохранителя не хотел потерять. Поэтому он откликнулся сурово. Ты можешь сваливать, куда хочешь. А я считаю, что этого ханурика надо достать. Вот сука! Сдулся! Я как чувствовал. Довольно у него рожа хитрожопая. Видно, что дуру гонит. А ей бы все себя показать. Аристократка. Да хер ли она аристократка, мутата! Кто ее производил? Недоносок какой-то, блин. Ладно, отвал. Но старший товарищ не привык уходить из чужой пустой квартиры так, без какой-никакой добычи. Была у него большая семья, трое малых детей. Четвертого со счастьем ждали вот-вот. Любимая толстенькая жена. Любимая, тощая, как щепа, и такая же обдиристая. Теща. Множество любимых братьев, кумовьев, дядьев и прочей твари по паре. И все они, подобно желтоклювым птенчикам, ждали его с разверстыми пастями. Дай, хоть чего. И он никогда не обманывал. Давал, что мог. Хотя и они сами были им пристроены нехило. Поэтому и сейчас он решил по хатке пошарить. Мало что этот ублюдок со страху наоставлял. Бежал, небось, портки не надернув. Молодой такими делами гнушался. Вписать кому-нибудь в чухало — это он всегда пожалуйста. Недаром же в институте, где он учился, был на хорошем счету и как студент, и как спортивный боец. А героем его была зубастая обезьяна Шварценеггер. Но он об этом в своей высокой интеллектуальной компании не говорил. Его бы просто перестали принимать. Также не говорил он и о приработке. Бормотал о коммерческой тайне. Но его равнодушные ко всем, кроме себя, друзья — и не допытывались. Молодой презрительно сказал: «Ладно, иди ковыряйся в помойке, а я покурю в машине», и ушел. Тому, который постарше, не нравился этот бугаина со жвачкой. Чувствовалось, что он на всех плюет и никогда ни с кем слова доброго не скажет, и никогда с ребятами не пьет. Проучить бы его малость. Кажется, так скоро и будет. Ребята на него злые. Только она... Все Стас да Стас, и смотрит на него, как на малиновое варенье. Чу ты! Спит с ним. А он, конечно, вон какой здоровенный. Как вдарит ей промеж ног, она и совесть по боку. Премии ему только и выписывает. Но надо квартирку обшмонать. И бравый парень средних лет стал лазать по всем углам и, как говорится, за печком. Нашмонал немало, посуды хорошей, золотые сережки, платье бархатное и еще всякого. Связал в узел и спустился в машину. Стас только хмыкнул, увидев узел, но ничего не сказал. А старшой разозлился еще больше. Она тоже не обрадовалась, когда узнала, что они вытащили пустой номер. Она почему-то была уверена, что этот миленький хлюпик на радостях будет дрыхнуть до полудня. Все-таки у нее интуиция. Что-то в нем было не то, загадочное. И Федя, старшой, говорил, что сразу надо. Что поделаешь? Она смирилась с потерей, но парней накачала. Посматривать по центру, тот на задворке не поедет. А проследив, уже решать, как вернуть деньги. На том пока дело ВН закрылось.